Глава 42. Маша. Слишком неожиданно прозвучало его признание. Глаза в глаза, как будто в самую душу заглянул и согрел ее теплом. Мне этого так не хватало. Зато теперь получила сполна. Всего один раз. Еще неделю назад Демьян сказал, что любит. Тогда у нас сердца стучали в унисон. Дыхание опаляло губы друг друга, и признание вырвалось синхронно, тихо, негромко и так неожиданно, как-то само по себе. И вот сейчас его голос тверд. «А, я люблю тебя, ангел», вмиг рассеивает все мои сомнения. Так больно было еще каких-то 5 минут назад, и так светло сейчас. Мой любимый демон не подвел, идеальный, самый лучший. А я, глупая, сомневалась в нем. Слезы теперь уже от радости текут по щекам, и я протягиваю руки вперед, обвивая Демьяна за шею, родной, любимой и самой желанной в мире. «Прости меня», — шепчу, а слезы градом льются, падая на мужской свитер. «За что?» — парень отстраняется, заглядывая мне в глаза. «За то, что боялась», — шмык-шмык носом, а на лице расплывается довольная улыбка. «Я так переживала, особенно когда шла к тебе в первый раз. Тыльной стороной ладони вытираю эти противные слезы, не отводя взгляда от любимого лица. Хотелось почувствовать себя живой. Пауза. Желанной. Еще одна. Мне казалось, что с тобой все должно быть по-настоящему». «А что? Раз уж рассказала все о прошлом, можно и пооткровенничать. Я ведь действительно тогда боялась. Хотела очень, но страх так сильно сковывал движение. И если бы не Демьян...» «Погоди-ка», — он нахмурил брови, пристально глядя мне в глаза. «Ты меня использовала?» «В смысле?» Слезы резко испарились, а я до конца так и не поняла, куда он клонит. Пришла в мотель, запнулся, сглатывая невидимый комок. «Переспала со мной и хотела сбежать?» «Я...» Даже слегка растерялась, так как не нашлась быстро с правильным ответом. Не то чтобы использовать. «Ну, мышка, офигеть!» Демьян встал с корточек, повернулся ко мне спиной и направился к барной стойке. «Дожился, блин!» — бухтел себе под нос, как старая бабка. «Какая-то соплячка меня...» Сделал акцент на последнем слове и даже остановился. «Поимела!» «Демьян, ты все не так понял». Я вскочила с места и полетела на всех парах к любимому мужчине. Сейчас обидится, а я ведь и вправду не хотела. То есть хотела, но не так. Вот же черт, запуталась совсем. Такой сумбур в голове, что сейчас точно ляпну что-нибудь не в попад. Доказывая потом, что из лучших побуждений пришла. А потом сопротивлялась не потому, что не понравилось, а потому... Попалась? Как только я обвиваю руками Демьяна за талию, он выворачивается, как уж, и ловит меня за талию. Хитрая мышка. Поднимает, как пушинку, и усаживает на барную стойку, утыкаясь мне лицом в грудь. «Не злись». Зарываюсь пальцами в его волосы. «Не злюсь». Поднимает глаза на меня сильнее, вклиниваясь между ног. «Но будешь наказана». «Сильно?» Приподнимаю одну бровь. «Очень». Растягивает буквы, а потом... Все перестает иметь значение. И страхи улетучиваются, как будто их и не было вовсе. И прошлое, кажется, отпускает. С каждой минутой в объятиях любимого мужчины я забываю обо всем. Его губы, жадные руки и ненасытный язык творят чудеса. И, как обычно, ноги подкашиваются, когда мы уже не в силах просто целоваться, а голова кружится от переизбытка эмоций, как будто в первый раз. Но с демоном так всегда. Он никогда не надоест. Поднимает меня на руки и несет в спальню, уверенно, не сбиваясь шага. Вот он, мой настоящий мужчина. С таким не страшен никакой Олег. Может лесом идти со своими амбициями и деньгами. Хочет акции завода — отдам, ни секунды не раздумывая. Пусть подавится или ядом своему моется. Мне сейчас реально плевать. В спальне темно, но мне не нужен свет, чтобы видеть. Достаточно чувствовать. Вот он, мой идеальный демон, рядом. И к черту все правила и игры, нет их больше в наших отношениях. Я принадлежу ему, а он мне. На меньшее не согласны, и пусть остальные завидуют, особенно когда одежда летит в разные стороны, а страсть накрывает нас головой. «Моя!» — рычит Демьян, покусывая жилку на шее. «Мой!» — тихо вторю, закрывая глаза и прогибаясь в спине. Он входит резко, без прелюдий, но они сейчас ни к чему. Движения мужских бедер ускоряются, но мы слишком ненасытны сейчас, чтобы играть. Знаю, Демьяну нравится меня дразнить, вызывая стоны и просьбы, только не сейчас. Стена недоверия и недопонимания пала смертью храбрых, и теперь мы желаем наверстать упущенное. Так долго я жила без него и так сильно хотела полностью принадлежать ему. Не выдерживаю напряжения, когда Демьян останавливается и резко толкаю его в грудь. На какое-то время даже теряет координацию мой ненасытный демон, а я залезаю на него сверху. Как он там когда-то сказал, не потерпит, когда женщина командует? Придется смириться, милый, потому что я хочу быть главной. Именно сейчас. И возражения не принимаются. Как ни странно, но Демьян не сопротивляется, лишь усмехается, крепко держа меня за бедра, а спустя время заставляет ускорить темп. Мои волосы прилипают к мокрому телу, падают на глаза, но я даже не обращаю внимания. Хочу оргазма, бурного, резкого, слишком желанного. И он накрывает меня с головой. Да так сильно, что чуть ли сознание не теряю, падая на грудь Демьяну. Ненасытная мышка усмехается, двигает еще несколько раз бедрами, крепко удерживая меня, а после целует висок. Нет сил даже слова произнести, не то чтобы пошевелиться, поэтому еле ворочаю языком. «Ты уж определись!» Откашливаюсь, так как хрипотца в голосе выдает мои эмоции и пережитое наслаждение с головой. «Ненасытная или хитрая?» «Будешь много умничать?» Кусает меня замочку, вызывая очередной стон из груди. «Точно отшлепаю!» Жду с нетерпением. Игривое настроение зашкаливает, когда переворачиваюсь на спину, при этом хватая Демьяна за руку. Не отпущу. Да он и не сопротивляется. Переплетает наши пальцы, гладя подушечкой большого внутреннюю сторону ладони. Еще раз засомневаешься во мне. Поворачивает голову в мою сторону, но даже в темноте вижу, как горят его глаза. Обижусь. Больше никогда. Подаюсь корпусом вперед и дотрагиваюсь губами до его губ. Обещаю. А утром я просыпаюсь в кровати одна, рядом пусто, но даже это не может испортить моего хорошего настроения. Тем более слышу из зала голос Демьяна. Слов не разобрать спросонья, да я и не пытаюсь. Дела у человека. Стоит ли вникать в чужие проблемы? Потягиваюсь, встаю с кровати, нахожу свой халатик и накидываю его, выходя из спальни. Доброе утро. Расплываюсь в улыбке, привлекая внимание Демьяна. Резко поворачивается в мою сторону, мажет взглядом, держа телефон возле уха, а после довольно грубо отвечает своему собеседнику. «Понял, скоро буду», — выключает гаджет. «Собирайся», — бросает мне, вгоняя в ступор. «Что уже случилось? И почему он так себя ведет? Ведь все в порядке было вчера, а сегодня...» «Куда?» Удивленно округляю глаза, но даже мое удивление не пробивает стену откуда-то появившегося отчуждения. «На квартиру за твоими вещами». Снова выдает резко, не сдерживая эмоций, и не дает мне даже слова вставить. Как вновь выпаливает. «Только давай без ненужного сопротивления», и так башка трещит. Кривится, всем своим видом показывая, как зол. «Интересно, на кого?» «Собирайся», бросает напоследок и направляется в спальню, даже не одарив меня взглядом. И снова эта дурацкая паника. А еще предчувствие какой-то беды. Оно-то и не проходило, лишь на время отпустило. А вот сейчас с новой силой захватывает меня в свой плен. Руки не сильно дрожали, пока мы ехали с Демьяном на мою съемную квартиру. В тишине ни звука. Даже музыка не играла, а я все сильнее начинала нервничать. И печка не спасала от холода. Казалось, мороз проникает в самую душу. Шаг за шагом, секунда за секундой. И нет возможности согреться. как бы я ни старалась унять свою панику и нервную дрожь. Так внезапно произошли перемены в Демьяне, что я терялась. Не знала, что думать и как реагировать. «Скажи, что случилось?» Все-таки не выдержала, первый прервав молчание. Вздохнул, крепче сжал руль и надавил на педаль газа. «Вот и поговорили, что называется. И как это понимать? Зачем собирать вещи, если даже договориться не можем? И какой нафиг переезд, если игнорируют полутра?» А когда Демьян паркуется возле моего подъезда, моя паника доходит до критической точки. Без Матвей. Ждут на улице, наблюдая, как мой любимый вылезает из автомобиля. А следом и я, все еще не понимая происходящего. Медленно двигаюсь к парням, отвечаю кивком на их приветствие, а после направляюсь к подъезду. Пропускают внутрь первые, двигаясь по пятам. Чуть ли не на ноги наступают, но мне сейчас не до этого. С каждой ступенькой я чувствую, как ноги подкашиваются. Шаг, еще один, стук сердца, второй. Так громко, что, наверное, мои спутники тоже слышат. Я пытаюсь совладать с эмоциями, но не помогает. Сумбур из мыслей мешает думать рационально. К чему это сопровождение? Зачем столь тотальный контроль? Предпоследняя ступенька, последний шаг и дверь моей съемной квартиры. Останавливаюсь, мысленно считая до 10. Сердце, черт возьми, да угомонись ты. Не слушается. А я не могу справиться с дрожью в руках. Но когда дотрагиваюсь до ручки двери, меня бьет молнией в голову, резко, внезапно, полностью лишая движения. Стою, как приклеенная к полу, а после медленно поворачиваюсь назад. «Он там?» — полушепотом произношу, глядя на каменные лица. Могут не отвечать. Их глаза, пылающие ненавистью, говорят сами за себя.